Глава 10. Аксиал насыщался так, словно на две недели вперед. А когда поднялись из-за стола, туго набитый живот заметно нависал над поясом. Ютланд подивился, как ротоборец ухитрился еще и полкувшина выпить прямо из горла перед тем, как встать. Двери распахнулись в ночь, но воздух еще теплый, настоянный на запахах сена и дорожной пыли. Тонкий серп луны висит прямо над верхушками далеких деревьев, словно не может отцепиться и плыть дальше. Звезды крупные, с вечера еще разогретые. К утру станут мелкими и колючими. Народу на улицах нет, только одинокие собаки неспешно обшаривают закоулки в поисках остатков еды. Ютланд повернулся в сторону конюшни, но Аксиал придержал его за плечо. «Пусть лошадки отдохнут. Это не люди, их жалеть надо». «А колдун?» — напомнил Ютланд. Аксиал сказал сытым голосом. «А вон там, видишь, крыша дома чародея. Пешком дойдем быстрее. Не понимаю, почему не живут, как все люди? Обязательно надо на отшибе». Ютланд буркнул. «Это вон тот, где над трубой серебристый конек?» «Да». «Это еще хорошо», — сказал Ютланд. «Чем?» «Обычно», — ответил Ютланд, — «вообще селится то в лесу, то на болоте, а то и вовсе в горах, по крайней мере, в нашем племени». «Вообще сумасшедшие», — сказал Аксиал убежденно. «Ни вина, ни женщин, ни плясок». За постоялым домом пошел просторный луг. Лунный свет высвечивает на той стороне просторный домик с высокой крышей. Ютланд с удовольствием прислушивался, как похрустывает под ногами и гнется сочная трава. Аксиал довольно взрыгивал, пытался затянуть пряжку пояса туже, но получалось плохо. В полной тиши, где никаких звуков, кроме сиротливой песенки бездомного сверчка, далекий стук копыт донесся отчетливо. Аксиал сразу насторожился. В такой темноте никто не скачет просто так. Либо за ним гонятся, либо сам стремится под покровом ночи кого-то догнать и зарубить. Он быстро опередил Ютланда и, выхватив меч, начал всматриваться в приближающегося всадника. Мгновением позже конский топот раздался сзади, а потом справа и слева. Аксиал выругался, пригнулся и сказал зло. «Ну вот, хорошо хоть поели». Ютланд молча приготовил дубину. Из тьмы вылетел освещенный слабым лунным светом чудовищно лохматый всадник, даже лицо покрыто шерстью. В руках огромный двухлезвийный топор. Он начал вскидывать его над головой, слегка наклонился вперед. Сзади тоже стук копыт и конский храп. Ютланд упал на землю и откатился в сторону. Оба всадника налетели друг на друга, с руганью разворачивали коней. В стороне слышался злой крик Аксиала. Страшно блестел его меч, возникая на мгновение из темноты. Ютланд быстро вскочил и, увернувшись от неуклюжего замаха третьего всадника, тому не с руки, ударил дубиной. Седло опустело, он ухватил испуганного коня за повод, быстро вскочил. Конь хрипел и пытался его скинуть, но артани с детства умеют усмирять даже совсем диких. Он сдавил коленями и направил на тех двух, кому не удался первый наскок. Оба заорали страшными голосами, стараясь устрашить. У жертвы при таком крике кровь застывает в жилах, а пальцы слабеют, выпуская оружие. Ютланд молча бросил коня вперед. Дубина встретилась в воздухе с топором и, словно и не было сопротивления, обрушилась на голову всадника. Голова в шлеме исчезла, между плеч смутно блеснул металл, быстро заливая выемку кровью. Вогнутый верх шлема весь погрузился в грудную клетку. Ютланд развернулся, успел пригнуться, избегнув лезвия топора, а дубиной ударил в полсилы наотмашь, попав всаднику в живот. Аксиал умело дрался с конным, а когда тот в испуге оглянулся на подъезжающего Ютланда, быстро ухватил его за ногу и стащил на землю. Тут же блеснул меч. Упавший захрипел и бессильно раскинул руки. Огромный топор упал на землю. Сзади на Ютланда обрушилась тяжелая, пахнущая злобой и смертью, вцепилась острыми когтями в плечи. Он резко развернулся, но испуганный конь рванулся. Ютланд ощутил, что падает, попытался извернуться, чтобы оказаться сверху, однако ударился о землю лицом и грудью, а сильные когтистые лапы уже схватили его за шею и сжали с нечеловеческой силой. Он рванулся. Тяжелое тело свалилось с него почему-то без сопротивления. Он повернулся и дико смотрел на мохнатое чудовище, уже безголовое. Из широкой раны на месте шеи плещет горячая, густая кровь, а сама голова откатилась в сторону и щелкает огромной зубастой пастью. Аксиал нагнулся и вытер красное лезвие меча о спину сраженного чудовища. Он выглядел запыхавшимся, но лицо его было довольное, как у сытого кабана. «Вовремя я?» — спросил он хвастливо. «Считай, один раз твою тонкую шкурку спас. Может быть, даже дважды, но для точности будем считать за один». Ютланд отыскал взглядом отсеченную голову. Похоже на волчью, только зубы вдвое длиннее. Глаза еще горят, просто полыхают лютой злобой. «Да», — произнес он и ощутил, что голос вздрагивает. «Это да». Кони, оставшись без всадников, отбежали в сторону и, не чувствуя поводьев, остановились, тревожно поглядывая в сторону недавней схватки. Аксиал оглянулся, лицо стало задумчивым. «Пожалуй, конячки теперь наши. Мне кажется, защищать тебя не так уж и накладно». Ютланд отмахнулся. «Забирай всех. А я к чародею». «Погоди минуту», — попросил Аксиал. «Кони хорошие, не крестьянские лошадки». Ютланд ждал, сгорая от нетерпения. А его товарищ не только переловил коней и взял всех на длинный повод, но собрал все оружие, а с одного убитого снял, срезав ремни и нагрудную пластину панциря, где затейливая чеканка изображает победу дивов над мелкими людишками. «Здорово ты их!» — проворчал он не то с уважением, не то с осуждением. «Доспехи двум так смял, что теперь ни один кузнец не возьмется выправить. Что у тебя за дубина? И вообще, ты молод, но снова сумел завалить троих или четверых. Выходит, в тот раз получилось не случайно. Тебя ждут удивительные события, невероятные приключения, парень. Ты хочешь этого?» Ютланд покачал головой. «Нет». «Нет», — изумился Аксиал. «Но разве не сейчас, когда темный мир пытается захватить власть, истинные герои могут показать себя во всей красе? Именно сейчас пришла пора подвигов. В твоей помощи нуждаются как простые ремесленники, так и самые могучие маги, правители. Ты сможешь получать большие награды. Ты оденешь лучшие из доспехов. У тебя будет дорогой меч». «Не скоро», — ответил Ютланд с сожалением. «Почему? Мне еще рано брать в руки меч». Аксиал вскинул брови. «Нет 14? Знаешь, я общаюсь и с куявами, и со славами, всего набрался. Иногда мне кажется, что мы слишком строги в вопросах чести. Все-таки это некая условность, когда сегодня брать нельзя, а завтра можно. Или даже до полночи нельзя, а потом разрешено». Ютланд буркнул. «Ты слишком много общался с куявами». «На здравый смысл». «Не я придумывал законы», — отрезал Ютланд, — «но я их выполняю». Он повернулся и пошел к дому чародея. «Жилище любого человека говорит о нем больше, чем он может сказать сам. Бедные живут в лачугах, богатые в добротных домах, а берые и знатные люди во дворцах. То же самое и с магами. Деревенский колдун, способный разве что нагонять порчу на скот или лечить его же, не будет жить во дворце. А могучий маг не унизится до пребывания в земляной норе». Ютланд приблизился к каменному дому чародея с трепетом во всем теле. Как муравьи чуют приближение землетрясения или близость пробуждения вулкана, так и он ощущал исполинские силы в этих стенах, заключенные неведомо когда и неведомо кем. За спиной послышался топот. Аксиал догонял, волоча за собой смирившихся коней. «Не спеши!» — крикнул он, запыхавшись. «Что-то чуешь? Просто будь настороже, а то снова по голове получишь». «Я не получал». «Ну так я получал, а мы разве не вместе?» Похоже, он никакого величия не ощущал. Для него просто огромный домище, сложенный из огромных блоков камня, непонятно как вырубленных и непонятно как привезенных. К тому же вблизи никаких каменоломен. Хотя воин над такими вопросами не задумывается. Да и вообще, никто не может одновременно идти и думать, это как-то не по-мужски. Ютланд протянул руку, чтобы постучать в калитку, встроенную в створку огромных ворот. Однако та моментально и с готовностью отворилась без всякого скрипа. «Ого!» — сказал Аксиал пораженно. «Что за порядки? А потомить, помариновать, помурыжить?» «А вдруг ему это не надо?» — спросил Ютланд. «Если этот Корунберт в самом деле великий». «Как это не надо?» — оскорбился Аксиал. «Это всем надо? Или он не мужчина? Так нас даже женщины мордой по столу. Пусти, я пойду вперед. Только коней тоже затащу». «Нет, не влезут». «Оставь», — посоветовал Ютланд. «Кто рискнет воровать перед домом чародея?» «Ладно», — ответил Аксиал со вздохом. «Жалко будет потерять. Это ж теперь мои коняшки». Он отпихнул Ютланда, выгнул грудь колесом и вошел во двор, надменный и гордый. Ютланд ступил следом. Со всех сторон обрушилось разноголосое птичье пение, хлопанье крыльев, щебетание. Этих существ в перьях так много, все орут, хлопают крыльями, а на той стороне забора, где улица, полная тишина. «Чары», — сказал Аксиал знающе, — «пойдем, а то и мы в птиц превратимся. А я перья не люблю, вот чешуя — это да. Дорожка широкая, можно проехать вдвоем на конях, не касаясь друг друга ногами в стременах. Подошвы плотно ступают по каменным плитам, вроде тех, из которых сложены стены. Судя по виду Аксиала, ему страстно захотелось узнать, плоские эти плиты или такие же массивные глыбы, то ли врытые в землю, то ли вбитые неведомой силой. Даже глазами повел по сторонам, будто в поисках лопаты. Но сдержался, он же 18-й поток воеводы Синезуба с моря, который при Бердераке сразил железного дракона, пожиравшего народы, а не какой-то землекоп. Крыльцо, больше похожее на вход в царские хоромы, приближается неспешно. Ступени из дорогого мрамора. Широкие, дверь огромная, пугающая размерами, с множеством накладных украшений из золота и серебра, а ручка выполнена в виде головы дракона так виртуозно, что Аксиал даже заколебался к ней прикоснуться. Вдруг грызанет. «И почему никто до сих пор не обворовал?» — буркнул он. «Чары!» — ответил Ютланд ему тем же тоном. «Кто рискнет, того сразу в жабу». Дверь распахнулась. Аксиал даже отступил на шаг. Ютланд сказал в нерешительности. «Да зачем мы ему?» «Для зверских ритуалов», — пояснил Аксиал. «Нашу кровь выпустит в котел, кишками обмотается и будет танцевать вокруг стола что-нибудь непотребное». «Разве он не старик?» — спросил Ютланд. Аксиал ответил в нерешительности. «Вообще-то уже не молод, хотя это же маг. Маги и молодые не танцуют, как мне кажется». Аксиал почесал лоб в задумчивости. «Вообще-то да, они ж умные. А кто из умных танцует? Тогда рискнем войти?» «Я уже», — сказал Ютланд. Он перешагнул порог. Аксиал тихонько ругнулся, но догнал и даже пошел впереди, нарочито ставя ноги подчеркнуто твердо по всей просторной и почти пустой комнате. Дверь в следующую открылась тоже сама. Аксиал дернулся, ослепленный ярким светом и блеском богатства. Ютланд ухватился взглядом за человека за дальним столом. Тот склонился над некой фигуркой из дерева, сопит, хмурится, тщательно скребет ее коротким ножом. Одет, как и сказали о нем, в длинный плащ. Но на самом деле это не плащ, а домашний халат, пушистый, мягкий и наверняка очень удобный. Ноги в растоптанных туфлях высовываются из-под халата, но утиные или нет, Ютланд не рассмотрел, да и не рассматривал. Главное, как говорит дед Рокош, чтобы человек был хороший, или хотя бы нужный. Не поднимая головы, чародей сказал приветливо: «Зашли? Так садитесь. Сейчас закончу». Аксиал послушно сел, а Ютланд тихонько приблизился к самому магу, стараясь ступать как можно тише. Чародей аккуратно снимал крохотные стружки с фигурки зверька со сложенными на спине крыльями. Ютланд оглядел ее с уважением. Работа мастера видна сразу. Перевел взгляд на хозяина. «Красиво», — прошептал он. Чародей отодвинулся, повертел фигурку в руках, оглядывая свое изделие со всех сторон. «Думаю, достаточно», — сказал он довольно. «А как тебе кажется, все сделано?» Ютланд осторожно указал пальцем. «Я бы убрал и вот здесь». Чародей кивнул. «Правильно. А еще надо здесь, здесь и вот здесь. Видишь?» «Да». «Но я не стану», — сказал чародей неожиданно. «Почему?» «Для моих целей это не важно», — сообщил чародей. «Смотри, сейчас самое главное». Он приложил лезвие острого ножа к запястью другой руки. Посерьезнел. Аксиал застыл, Ютланд поежился, а чародей, не обращая на него внимания, строгим голосом произнес торжественно: «Своей кровью и своей жизнью я даю тебе жизнь и силу». Кровь капала на деревяшку, стекала по ней, но ни одна капля не достигла столешницы. Все странным образом впиталось в твердое дерево. Фигурка медленно преображалась, где-то уплотнилась еще больше, где-то слегка ее вздуло. Через несколько минут Ютланд с изумлением смотрел на тщательно отделанную вещицу, плотную и блестящую, словно из полированного металла. Крылья дрогнули, с сухим треском отлипли от спины и встали торчком. Зверек поднялся на четырех лапках, настоящая химера, вскинул голову. В распахнутой пасти блеснули крохотные, как мелкие иголочки, зубы. Он покачивался, словно двухнедельный щенок. Крылья неуверенно опустились и снова поднялись. Ютланд спросил тихо: «Ты отдал часть своей жизни?» Чародей кивнул. «Вместе с кровью, как водится». Ютланд покачал головой. «Это нехорошее колдовство. Так состаришься быстро». «Да», — согласился чародей. «Но разве могущество того не стоит? Лучше короткая жизнь, зато полная чудес. Кроме того, вдруг да с помощью подобной магии отыщу философский камень. Или хотя бы эликсир бессмертия?» «Сколько уже искали?» — заметил Ютланд. «Дед, мой дед говорил, что перестали искать еще в его молодости». «Не перестали», — возразил чародей. «Просто помалкивают, чтобы дураки не смеялись над неудачами. Дураки над всем смеются, такая уж у дураков особенность. Но почему должно повести другим, а не мне?» Фигурка переступила с лапки на лапку, посмотрела по сторонам. Выпуклые глазки заблестели, будто туда вставили кусочки сухой слюды. «Как бы не улетело», — сказал Ютланд. «Без моей воли?» — спросил чародей. «Нет, такого еще не было. Он хорош, никакая птица не одолеет в небе. У меня предыдущий служил много лет, а погиб по нелепой случайности. Даже не случайности, а моей дурости, если говорить правду. Я довольно опрометчиво послал его в один город, не посмотрев, что в тот день все районы охватил грандиозный пожар». «Он все еще деревянный?» «Да, но теперь это живое дерево. Мы с ним почти одно целое. Когда прежний сгорел в огне, я получил такие ожоги. Неделю ходил в повязках». Аксиал приподнялся с той стороны стола, переспросил с недоверием. «Так ты маг или не маг?» «Разве не понятно?» — поинтересовался чародей насмешливо. «Даже я, — сказал Аксиал победно, — могу залечить ожоги в момент. Вот у меня амулет». Чародей отмахнулся. «Простые ожоги я залечу одним словом, но это не простые, когда горит птица, а чувствую все я. Ладно, вам хочется узнать, почему вам двери открылись сами?» Аксиал кивнул. Ютланд сказал осторожно. «Да, хотелось бы». «И еще одно из моих заклятий», — сказал чародей довольно. «Я сам его составил. Из всех людей, кто заходит в город, отсеиваются все неинтересные. Мало ли что я нужен, для всех двери закрыты. Но вы двое прошли. Значит, в вас есть какая-то мощь». Аксиал приосанился, стряхнул пушинку с плеча и выпятил нижнюю челюсть. «Спасибо», — сказал Ютланд торопливо, — «что не выгнали сразу. Я покинул родной дом, чтобы отыскать одного всадника. Он скачет всегда на огромном черном коне. У того в глазах огонь, из ноздрей пламя. Этому коню нипочем ни река, ни болото, ни высокие горы. Я хочу его найти. Или хотя бы напасть на их след». Чародей слушал внимательно. Пальцы его поглаживали и почесывали спинку крылатого зверька. Тот выгибал ее горбиком, растягивался, стараясь, чтобы для чесания было больше места. Довольно шипел и прижимал остроконечные ушки. «Конь», — проговорил он задумчиво, — «конь, особый конь. Честно говоря, я больше по птицам. Без похвальбы скажу, что лучше меня нет знатока во всем Троицарстве. Не то что в Артании или Куявии, даже в Вантите нет. Я там все осмотрел, когда очень уж ничего делать не хотелось. А вот конь... Впрочем...» Он оживился, вскинул палец кверху. Ютланд смотрел с надеждой, как на лице чародея меняются десятки выражений. Скользят блики мелькающих мыслей. Аксиал замер, стараясь даже не дышать. Чародея заметно побаивается. «Есть!» — сказал чародей. «Есть!» Ютланд вскрикнул. «Кто этот всадник?» Чародей посмотрел на него с легким укором. «Ах, юноша, сколько же у тебя впереди разочарований. Ты часто будешь задавать вопросы, но почти никогда не будешь получать сразу ответы. Как и я, как и все остальные люди. Увы, все ответы приходится выцарапывать ногтями. А желательно, когтями. Острыми и крепкими. Такова жизнь. В общем, ни я, ни кто-то другой тебе сейчас не ответит вот так в лоб. Но я подскажу, кто может знать». «Кто?» Чародей с улыбкой покосился на замершего Аксиала. «Твой молчаливый друг тоже знает их имена». Аксиал взглянул на него из-под лобья. «Ну, если речь о Тахае и Брокии...» «Верно», — подбодрил чародей. «Никто лучше их не знает коней и все, что относится к коням. Более того, Тахай раньше приручал и подчинял себе самых могучих драконов, грифонов и крылатых випер. Так что знает он многое». «А Брокий?» — добавил осмелевший Аксиал. «С драконами дела не имел, он артанин, зато кони у него самые лучшие в Троицарстве. И он знает о них все. А коней продает не всем, а только героям, потому что у него простых коней просто не бывает». Чародей с удовлетворением шлепнул ладонью по столу. «Вот видите, я вам кое-что подсказал. И заметьте, ничего не беру в оплату». Аксиал спросил с подозрением. «Почему?» Чародей хитро улыбнулся. «Я вижу в смутных образах, что еще увидимся и будем полезны друг другу. Я не прощаюсь». Ютланд открыл рот, чтобы ответить, но блеснул яркий свет. В следующее мгновение он увидел перед собой улицу, далеко впереди высокая крыша гостиницы. А когда оглянулся, за спиной грозно и угрюмо возвышаются высокие ворота усадьбы чародея. Лошади заржали, испуганные их внезапным появлением так близко. Одна встала на дыбы. «Тихо, тихо», — сказал Аксиал ошеломленно. «Тихо, лошадка, это мы так, чтобы не утомились ножки, пока дойдем до калитки. Какая любезность со стороны чертова колдуна!» «Да уж», — буркнул Ютланд, — «мог закинуть прямо в гостиницу». «Наверное», — предположил Аксиал, — боялся промахнуться. «Вдруг бы шмякнул обоих о стену». Ютланд зябко передернул плечами. «Я всегда боялся чародеев». «А я чародейство», — ответил Аксиал, — «хотя амулетами не брезгую». «Еще как не брезгую». Он посмотрел по сторонам. Деловито собрал длинные концы поводьев в кулак, оглянулся на коней. «Сперва надо продать», — решил он. «Не боись, я быстро. Легко пришло, легко уйдет. Куда потом поедем? Когда темные дивы разорили все хозяйство Брокия, он перебрался в Барбус. Живет теперь в лесу призраков». «А Тахай?» Аксиал скривился. «Тоже в Барбусе. Такие же темные дивы ухитрились вломиться и в его хозяйство. Но они, как полая вода, захлестнули и окрестные земли. Так что от беды подальше убрался тоже в самое спокойное место в Троецарствии. Великий мрак, если надо, лично выходит и рубит, как овец, самых страшных дивов. Потому они и не решаются вторгаться в его земли». «Тогда все равно к кому?» — ответил Ютланд. «Он в самом Барбусе?» «Нет, в лесу обреченных». «А что ближе, лес призраков или лес обреченных?» Аксиал пробормотал в затруднении. «По-моему, одинаково». «Брось монету», — решил Ютланд. «Потом», — сказал Аксиал, — «я сейчас быстренько на базар и обратно».